Глава 8. Одинаковые пятнистые куртки, одинаковые каски, обмотанные для маскировки пучками травы, одинаковые автоматы. Точно, разведка. «Слушай, какой покурим? Русские могут быть рядом», — сказал Йоган. «Могут, но их нет», — уверенно ответил Фридрих. «Верь мне, сколько мы прошли уже? Километров 7-8. «Где-то так», — согласился Йоган. «Вот, и ни одного русского, даже следа». «Ну, не знаю. Зато я знаю. Закуривайте, комрады». Фридрих протянул товарищам пачку сигарет. Йоган и третий, молчаливый, имени которого Максим так и не услышал, вытащили по сигарете. Фридрих тоже взял. Щелкнула зажигалка. На мгновение Максиму даже стало жаль их. Но только на мгновение. «Мы вас сюда не звали. И вообще, нехер расслабляться в рейде. Разведка, мать вашу, покурить они захотели». Он прыгнул вниз, на лету выщелкивая лезвие ножа. Приземлился за спиной Фридриха. Левый дернуть за подбородок на себя и вверх. Ножом по горлу. Сорвать автомат, передернуть затвор. Так и не докуривший свою последнюю сигарету, Фридрих уже падает на землю, пытаясь зажать руками страшную рану на горле. Увы, ничего не получится. Еще несколько секунд, и ты сдохнешь, как и твои товарищи. Две короткие очереди. Сначала по осторожному Йогану, а затем по третьему, молчаливому, целясь обоим в область сердца. «Да-да-да-да! Да-да-да-да!» Они даже не успели понять, что произошло. Свалились мешками на землю. «Прибавится красненького в осеннем лесу», — подумал Максим. Несколько раз воткнул лезвие в землю, очищая от крови. Вытер о маскировочную куртку Фридриха, сложил и спрятал нож. Теперь оружие и документы. Он уже заканчивал обыск мертвых тел, когда услышал за спиной легкий шорох. Вошел сверхрежим. Двое, метров в 15, за кустами. Прячутся. Ветер от них. Запах пота, махорки и кирзы. А также сгоревшего пороха и оружейного масла. Наши. Он вышел из сверхрежима, чуть повернул голову и негромко произнес: «К зверю и человеку нужно подбираться с наветренной стороны. И лучше перед этим не курить. Вас этому не учили, товарищи красноармейцы? От вас за версту несет потом и махоркой». «Ты глянь, какой нюхач выискался!» — раздался насмешливый голос за спиной. «Учти, нюхач, ты у нас на мушке. Только дернись, и будешь двумя дырками в спине. Брось автомат, подними руки и повернись». «Архаровцы, мать вашу!» — выругался Максим от души. «Глаза на жопе! Вы что, не видите, что я свой? Летчик!» «Кажись, и впрямь свой», — неуверенно сказал второй. «Ишь, как ругается!» «Тут я решаю, кто свой, а кто нет!» — снова вступил первый. «Имя, звание!» «Да пошел ты нахер! Сами-то кто такие, чтобы красного командира допрашивать?» Ситуация явно зашла в тупик. Бросать оружие и поднимать вверх руки Максим не хотел. Этим бы он выказал свою слабость, а красноармейцы за его спиной явно уже не были столь уверены в себе, как в самом начале. Но и на попятную старший из них пока идти не хотел. «Ты у нас на мушке, а не мы у тебя», — сказал первый. «Поэтому вопросы задаю я. В любую секунду я могу сделать так, что на мушке окажетесь вы. И вы ничего не успеете сделать, уж поверьте. Видите? Три трупа. Это немецкая разведка. И убил всех я. Один. Ну что, проверим? Или лучше спокойно поговорим?» «Ну давай, говори», — разрешил первый, чуть подумав. «А мы послушаем. Говорить буду только с вашим командованием, если оно у вас, конечно, есть». «Имеется, не волнуйся. Вот и отведите меня к нему. Только сразу предупреждаю, оружие я вам не отдам. Оно с боя взято. А вы возьмите оружие у этих двоих оружие и патроны. Документы я у них все уже забрал. Да хватит прятаться, я все равно знаю, где вы. Выходите!» Пошептались. «Выходим, товарищ сержант. Наш ведь, правда? Мы же видели, как он на парашюте спускался». «Какой-то он странный, чует мое сердце. Опасный. А мы? Мы тоже опасные?» «Так да не так. Ладно, отведем командиру, пусть разбирается. Пошли». Двое показались из-за кустов. Один повыше, другой пониже. В гимнастерках, пилотках, галифе, запыленных кирзовых сапогах. Тот, что повыше, сержант. Видны два треугольника в петлицах цвета хаки. Тот, что пониже, рядовой, с малиновыми петлицами и черным кантом. У сержанта в руках ППД-40 с круглым магазином и характерным коротким стволом. У рядового обычная трехлинейка. «Пехота», — сообщил Кир в ответ на мысленный запрос и явно процитировал. «Приказом номер 253 Народного комиссариата обороны от 1 августа 1941 года в действующей армии и маршевых частях отменялось ношение всех цветных элементов обмундирования и знаков различия. Все знаки на петлицах и эмблемы родов войск и служб теперь покрывались защитной или темно-зеленой краской. Однако приказ часто нарушался, поскольку...» «Стоп, стоп!» — остановил его Максим. «Я уже все понял». «Здравствуйте, товарищи красноармейцы!» — поприветствовал он солдат. «Здравия желаем, товарищ младший лейтенант!» — ответил рядовой. «Здравия желаем!» — поздоровался недоверчивый сержант. «Ну что, ведите к командиру!» — сказал Максим. «Трофеи только не забудьте!» — он кивнул на трупы. «Да уж не забудем!» — пообещал сержант. «Только и вы не забудьте, товарищ летчик». «Что? Документы у вас имеются какие-нибудь?» «Оружие мы вам, так и быть, оставляем. Но документы проверить обязаны. У нас приказ». «Сначала ваши». Красноармейцы переглянулись. «Откуда мне знать, что вы не немецкие переодетые диверсанты?» — спросил Максим. Сержант и рядовой достали из нагрудных карманов гимнастерок красноармейские книжки. Показали, развернув. Секунду на одну, столько же на другую. Найденов Александр Степанович, сержант. 84-й отдельный разведбатальон. Командир роты, неразборчивая подпись. Фото соответствует. Национальность русский. Год рождения 1921. Гринько Михаил Остапович, рядовой. 84-й отдельный разведбатальон. Фото соответствует. Национальность — русский. Год рождения — 1922. «Хорошо», — сказал Максим, достал свое удостоверение, показал. «Младший лейтенант Николай Свят», — прочитал вслух сержант. «12-й истребительный полк». «Так это вы там дрались полчаса назад?» — он показал глазами на небо. «Мы», — коротко ответил Максим. Они забрали немецкие автоматы, подсумки с магазинами и двинулись на юго-запад. Впереди сержант Найденов, посередине Максим и рядовой Гринько замыкающим. «Грамотно», — подумал Максим. «Вдруг сбежать вздумаю». Когда по его расчетам прошли около 3 километра, сбавили темп. Сержант закрутил головой, отыскивая какие-то только одному ему известные приметы. Максим и без всяких примет чувствовал, что впереди люди. Так оно и оказалось. «Стой! Кто идет?» — раздался негромкий голос из-за дерева. «Сержант Найденов и рядовой Гринько», — ответил сержант. «Глаза разуй, Прокопчик!» «Сам разуй! Порядок должен быть!» Из-за дерева вышел маленького роста красноармеец с винтовкой на плече. «Кто это с вами?» «Свой, летчик. Командир где?» «Там», — показал головой куда-то за спину Прокопчик. «На поляне! Ждет вас!» Эта поляна была меньше той, на которую опустился Максим. Зато народу на ней оказалось гораздо больше. Сплошь красноармейцы. Примерно 30. Лежат, сидят. Кто-то курит, кто-то спит. Кто-то грызет сухарь, запивая водой из фляги. Все с оружием. Трехлинейки, автоматы, СВТ-40. а вот и два ручных пулемета Дегтярева приткнулись у кустиков. Пока пробирались к центру поляны, Максим заметил трое носилок с тяжелоранеными, и еще несколько красноармейцев были ранены легко. У кого рука перевязана, у кого голова. «Трое тяжелых, пятеро легких», — доложил Кир, который по своему обыкновению уже все посчитал. «Всего 32 человека. Значит, здоровых и боеспособных — 24 бойца. Меньше взвода. Да еще, если интересно. Вижу здесь троих артиллеристов, двоих связистов и даже одного танкиста. Остальные — пехота». «Понял. Спасибо». В центре поляны на старом пне сидел молодой, уставший лейтенант с перевязанной головой. На белом бинте проступило алое пятно. Рядом, тоже на пне, только более широком, планшет, фуражка и бинокль. «Найденов и Гринько», — уставшим голосом констатировал он. «Докладывайте». «Примерно в 3 километрах к северо-западу наткнулись на большую поляну. Рядом в лесу был вот он». Сержант Найденов кивнул на Максима. «Наш летчик, младший лейтенант. И 3 трупа немцев, разведчики. Дальше не пошли, сразу вернулись сюда». «Ясно. Свободны». Найденов и Гринько синхронно повернулись через левое плечо и удалились. «Представьтесь», — сказал лейтенант. Максим просто физически чувствовал, как устал этот человек. Еще и рана на голове. А командиров, кажется, больше нет. Он один здесь. За все и всех в ответе. «Младший лейтенант Николай Свят», — представился он. 12-й истребительный полк, 64-я авиадивизия. Был сбит. Выпрыгнул с парашютом. Опустился на поляну. Там встретил немецкую разведку. Убил всех. Тут как раз и ваши Найденов с Гринько подоспели». «Один летчик-истребитель убил 3 немецких разведчиков?» В уставшем голосе лейтенанта прорезался интерес. «И как это произошло, хотел бы я знать?» Максим рассказал. Показал выкидной нож. «Ну а дальше было просто», — закончил. «Две очереди из МП, и ваши не пляшут, как говорил один мой знакомец». «Ишь ты!» — качнул раненый головой лейтенант и, поморщившись, дотронулся до окровавленного бинта. «Знаком с их оружием?» — он перешел на «ты». «Так я же и попартизанить успел», — сказал Максим. «Там и познакомился». «Это меня 2-й раз били», — пояснил он. «Первый раз, месяц назад, в Житомирской области, у села Лугины». «Коммунист?» «Комсомолец». «Документы есть?» Максим протянул удостоверение. Лейтенант опять поморщился, заморгал. Было видно, что ему больно. «Могу помочь», — решился Максим. «Полного выздоровления не гарантирую, но станет легче». «Ты еще и врач?» — улыбка лейтенанта вышла кривой. «Нет, но кое-что умею. Позволишь?» «А, черт с тобой. Давай. Хуже не будет». Максим размотал повязку, осмотрел рану. Судя по всему, ничего особенно страшного. Пуля вспорола кожу, задела кость. Чуть левее, и валяться бы товарищу лейтенанту мертвым. Однако повезло. Но рана уже начала воспаляться. «Закрой глаза и расслабься». «Если я расслаблюсь, то сразу усну». «Не уснешь, я прослежу». Войти в сверхрежим. Ощутить ауру лейтенанта. Снять боль. Не полностью, но почти. Влить ему немного бодрости через ладони. Послать команду на ускоренное заживление. Это не всегда работает. Но будем надеяться. Еще немного бодрости, ровно столько, чтобы самому оставаться на ногах и чувствовать себя нормально. Это как сдача крови. Отдать определенное количество даже полезно. Главное — знать меру. Стоп. Хватит, пожалуй. Вышел из сверхрежима, убрал руки. Неожиданно Максима шатнуло. Однако равновесие он удержал. «Ну-ка!» «Садись!» Крепкая рука лейтенанта ухватила его за локоть, усадила на соседний пень, с которого уже исчезли планшет, фуражка и бинокль. «Папиросу дать? Воды?» «Не курю. Воды... да, пожалуй». В руке оказалась солдатская фляга с уже отвинченной крышкой. Максим сделал несколько глотков. Вода была вкусная, холодная, родниковая. «Спасибо», — он отдал флягу. «Как ты?» «Отлично! Как заново родился! Ты прямо волшебник!» «Погоди, еще не все. Санитары есть у тебя?» «Был. Убило вчера». «Ясно. Спирт и нитка с иголкой найдутся?» «Шнапс. Трофейный. Сойдет». Максим продезинфицировал в шнапсе нитку с иголкой, дал пару глотков лейтенанту и быстро зашил рану. Лейтенант шипел, но терпел. «Все?» — осведомился с надеждой. «Погоди, еще чуть-чуть». Максим огляделся, поискал в траве, нашел несколько еще зеленых листьев подорожника, омыл их водой из фляги, наложил на рану, перебинтовал голову. «Вот теперь все», — оглядел с удовлетворением свою работу. «Жить будешь?» «Точно, волшебник», — сказал лейтенант. «Летать умеешь, драться на земле умеешь, лечить тоже умеешь. Что ты еще умеешь?» «Красный командир должен быть примером во всем», — наставительно сказал Максим. «Начиная от внешнего вида и заканчивая боевой и политической подготовкой». «Это кто ж такое сказал?» «Михаил Васильевич Фрунзе», — не растерялся Максим. Он понятия не имел, говорил ли что-то подобное товарищ Фрунзе, но поди проверь. Вполне мог. «Знаю такого. Умный был мужик и преданный делу партии. Жаль. Рано умер. Ладно, сам-то как?» «Нормально. Устал просто. День был тяжелый». «И он еще не кончился», — сказал лейтенант и протянул руку. «Меня Егор зовут. Егор Латышев». Егор рассказал, что командует 84-й отдельной разведротой 42-й стрелковой дивизии, входящей в 21-ю армию. «Еще недавно был полнокровный разведбат. Ну, почти. Мотострелковая рота, танковая рота, рота бронемашины, даже кавалерийский эскадрон». Он невесело усмехнулся. «За месяц боев всех повыбило. Это...» — он обвел рукой поляну. «Считай все, что осталось от разведбата. Приказом комдива переформировано в отдельную разведроту». В последние дни творилась страшная неразбериха. Отовсюду поступали противоречивые сведения, проверить которые можно было единственным способом — получить надежные разведданные. Одно было понятно совершенно точно. Гудериан и Клейст почти сомкнули клещи, и теперь у изрядно потрепанных частей 21-й армии, как, впрочем, и остальных, угодивших в котел, оставалось только два выхода — идти на прорыв или погибнуть. Был третий — сдаться в плен, но он фактически ничем не отличался от гибели, поскольку слухи о том, что делают немцы с пленными красноармейцами, были известны каждому бойцу дивизии. «Глаза выкалывают, звезды на спине вырезают, кастрируют», — рассказывал Егор. «Это не какая-то там пропаганда, а чистая правда. Веришь?» «Верю. Что ж не верить? Одно могу сказать. Мельниковцы и бандеровцы ничем не лучше, даже хуже». «Это кто такие?» — нахмурился лейтенант. «Украинские националисты. АУН». «А, эти. Вспомнил. Но нам о них особо не рассказывали. Мы что, пехота? А этими НКВД занимается?» «Могу рассказать при случае. Звери. Немцы могут проявить милосердие при случае, особенно вермахт. Эти нет. Всех в расход. Коммунистов, комсомольцев, евреев, поляков, пленных красноармейцев и командиров. Никого не жалеют». «Поляков?» — удивился лейтенант. «А этих-то за что?» «А евреев за что?» — задал встречный вопрос Максим. «Стариков, женщин и детей, включая грудных, наших пленных, за что?» «Да, ты прав, конечно», — сказал Латышев. «Фашизм и национализм — это такое зло, что хуже всякой буржуазии. Давить их надо, гадов, до полной окончательной победы!» Он пристукнул кулаком о ладонь, и Максим с ним согласился. Задача разведроты была выяснить возможные пути прорыва дивизии к своим. «Трое суток дал нам комдив на все про все», — рассказывал Латышев. «Генерал-майор Васильев Илья Васильевич. Слыхал?» Со слов Кира, он уже знал, что генерал-майор Васильев с остатками своей дивизии вырвется из киевского котла. В феврале 42 года примет 337-ю стрелковую дивизию. В мае того же 42 года дивизия в составе 57-й армии попадет в окружение под Харьковом и почти полностью будет уничтожена. Сам Васильев погибнет в бою 25 мая 42 года у села Протопоповка Харьковской области. Но не говорить же об этом своему новому знакомому. «Нет», — покачал головой Максим, — «не слыхал». К тому времени, как рота получила боевое задание, в строю оставалось 63 человека от штатных 112. «Мы еще ого-го были», — рассказывал Латышев. «Орлы, можно сказать. Меньше 50% потерь. В других ротах едва 40% от штата оставалось, а то и меньше». Короче говоря, рота ушла на задание и на второй день нарвалась на передовую часть немцев. Свежую, наглую, злую. Танки, бронетранспортеры, мотоциклы, пехоты до батальона. Пришлось отходить, огрызаясь. Причем отходить на восток, поскольку западное направление было перерезано немцами. Из 63 человек осталось сначала 40, а затем и вовсе 26, из которых трое тяжелых, вон они, на носилках, и пятеро легких. Плюс шестеро из других частей прибились, артиллеристы, связисты и даже один танкист. Погибли командир роты, политрук и двое взводных. Из командиров живых остался только он. «Вот так вот, из взводного и стал я ротным в одночасье», — закончил Латышев. «Временно исполняющим обязанности, понятно. Только ротой той осталось. Сам видишь, с Гулькин хрен. И что теперь делать, ума не приложу».